Глава 65. Дагоудзи. Юэ Джун, взмахнув рукой, бросил пистолет тип-54 с 6 патронами в обойме и сказал: «Не вижу смысла вмешиваться во внутренние дела деревни Джангуан. Я только хочу провести сделку с тобой. Я куплю ее. Этого достаточно?» «Да, да, отпустите ее!» — счастливо крикнул лысый со шрамом Чен Си, разглядывая пистолет. Раздав все оружие бойцам, у тигра осталось не так много оружия и припасов к ним. Да и всего оружия было порядка 50 стволов различных типов. И пистолет тип-54 будет иметь хорошую стоимость. Обменять оружие на бесполезную женщину – это была редкая удача. Получив этот пистолет, Чен Си мог сдать его тигру и надеяться на некоторое иное материальное вознаграждение. Получив команду, два боевика с некоторым разочарованием отпустили женщину. «Айнзи! Айнзи!» Мужчина по имени Дагоу, подбежав к упавшей женщине, плакал с облегчением. «Юэ Джун, в нашем курятнике есть еще десятки женщин. Нужны?» — с улыбкой спросил лысый Чен Си, подойдя к Юэ. «Я дам двух женщин за пистолет Т-54 или четырех женщин за автомат Т-79. Также я готов обменять женщину на 20 патронов от пистолета или на 40 патронов от пистолета-пулемета. Есть желание?» В этой деревне красивые женщины хоть немного ценились, в то время как обычные имели невысокую ценность. «Нет», – покачал головой Юэ. Из слов Чен Си, Юэ Джун сделал вывод, что боеприпасов у тигра было не так уж и много, поэтому он не хотел давать эти драгоценные боеприпасы людям, никак с ним не связанным. «Тогда прогуляйся по деревне, а я собираюсь немного развлечься», – сказал с улыбкой лысый Чен Си, направляясь к курятнику. «Эта территория не контролируется правительством и законом. Так что, пожалуйста, контролируй свои импульсы. В противном случае могут пострадать другие люди. В том числе, могут погибнуть и твои близкие», — проговорил Юэ негромким голосом, наклоняясь к Цзицин У. И одновременно с этим чувствуя ее приятный аромат. «Я знаю», — сквозь зубы прошептала она. «Айнзи, подойди, поклонись этому большому брату. Он спас тебя!» Дагоудзи привел жену и вместе с ней преклонился. Хоть Дагоудзи и был старше Юэ Джуна, для него он все равно был большой брат, раз у него была сила. Дабы никого не обидеть, Дагоудзи всех боевиков назвал большими братьями. И прежде чем Юэ успел как-то среагировать на подошедших жителей, Дагоудзи глубоко поклонился и поблагодарил его. «Большой брат Юэ, спасибо вам!» Курятник в деревне Джангуан был адом для женщин. Почти каждый день там кто-нибудь умирает, не в силах больше вынести мучений. Это не то место, где женщина может выжить. Поэтому Айнзи была глубоко признательна Юэ. Посмотрев на нее вблизи, Юэ увидел перед собой 30-летнюю женщину с обычной внешностью, не имевшей ничего примечательного, и с несколько желтоватым лицом. Просто обычная деревенская женщина. «Вставайте», – сказал Юэ. И пока Дагоу помогал жене подняться, достал из кармана немного сухой еды, которую передал мужчине. «Покажешь мне деревню?» «Спасибо, большой брат, спасибо! Я знаю здесь все. Конечно, я все покажу!» — благодарил от души Дагоу, принимая еду. Если ее развести в воде и сделав из этого пасту, смешать с некоторыми овощами, то им с женой хватило бы на пару дней. В этот момент к Юэ подошла Лу Вэй и, схватив его за одежду, холодно сказала: «Братец Юэ, я голодна. Мы можем сходить поесть». Сборная каша из кукурузы и диких трав – это не то, что едят люди. Лу Вэй и остальные девушки ничего не ели, и, пропустив два приема пищи, были очень голодные. «Хорошо», – решил Юэ, повернувшись к Дагоудзи, сказал. «Дагоудзи, мы встретимся позже, на главной площади. Приходи туда». «Понял, большой брат Юэ». Закивал Дагоудзи, после чего повел жену домой. Идя к площади, где находился их грузовик, Юэ и девушки сильно выделялись, привлекая к себе внимание всех жителей деревни. Как-никак они были здесь новенькими. И вскоре их окружала толпа детей, которых Джан Синь и другие девушки кормили вчера. Рьяно окружая молодых девушек, дети не переставали кричать: «Красивые старшие сестры, просим вас, пожалуйста, дайте что-нибудь поесть, мы очень голодные. У меня ничего больше нет», — вежливо отвечала Джан Синь. «У меня нет никакой еды. У меня правда нет ничего. Красивые старшие сестры, Дайте, пожалуйста, мы очень голодны». Продолжили клянчить дети, не слушая ее. Они просто не верили ей и стали требовательно трогать ее, ища заначки. Увидев это, Юэ-Джун нахмурился. Чьян, разделяя его отношение к этому, остановился и, вытащив пистолет Т-54, направил его на детей. «Катитесь отсюда!» – крикнул он безжалостно. Видя, что мужчина, доставший пистолет, вел себя агрессивно, дети сильно испугались. Они не опасались добрых и щедрых девушек, но безумно боялись людей с оружием. Поэтому дети тут же разбежались. Немного расслабившись, Джан Синь посмотрела на Чьяна с осуждением. «Чьян, зачем ты сделал это? Они всего лишь маленькие дети. Да, они были немного наглые, но ты не должен был угрожать им пистолетом». Юэ Джун на это еще больше нахмурился. И, сделав шаг к ней, ударил ее по лицу. Джан Синь схватилась за лицо и почувствовала себя обманутой. И в недоумении спросила. «Ты ударил меня? Ты действительно ударил меня?» «Верно. Я ударил тебя. Если бы не ваша дурная доброта, то эти дети не беспокоили бы нас. Ты всего лишь щедро раздала нашу еду другим людям просто так. Не помню, чтобы я говорил тебе делать это». Глядя на нее со злостью, Юэ сделал ей строгий выговор. «Тем не менее, Чьян помог тебе быстро выйти из ситуации. А ты, осудив его, сказала, что он не должен был этого говорить. Пожалуйста, следи за своим языком. Если ты еще раз заговоришь с моим братом в таком тоне, то я попрошу тебя покинуть группу». Чьян помог из лучших побуждений, но Юэ просто не мог остаться в стороне, когда она начала осуждать его. Слова могут навредить людям, иногда даже сильнее, чем удар ножом. Юэ Джун, полностью выкладываясь, старался выполнить свое обещание, безопасно доставить их в лагерь выживших Лонгхай. Хотя и мог бы, уже забрав с собой Чьяна, Лувэнь и Ван Шуана, отправиться в Наньнин на поиски родителей. Но дав обещание, он не хотел его нарушать. Однако Юэ Джун не настолько святой, как они думают. Глаза Джан Синь покраснели, и, склонив голову, из них побежали слезы. Несмотря на то, что ей не сравнится с красивыми Юань Ин или Чан Яо, она по-прежнему была красивее обычных девушек. В университете и раньше за ней ухаживало немало парней. Но это было впервые, как ее кто-то ударил. Больше не обращая внимания на заплакавшую Джан Синь, Юэ развернулся и пошел к площади, где их ждал грузовик с едой. Все это время за его действиями внимательно наблюдали Ван Шуан, Чьян, Лувэнь и новые девушки в их группе – Го Юй и Ван Лань.